Приложение 5. Трансформация. Отдельные эмоции боли, обид, гнева, агрессии долгое время жили в нас, и неудивительно, что все это время мы болели душевно, психологически и физически от этих эмоций. Теперь наша задача – исцелить себя после всего пережитого. В этом нам поможет техника трансформации. Почувствуем, где в теле концентрируются остатки болезненных эмоций и те органы, и те ткани, которые заболели от них. Всю эту отрицательную энергию мы сейчас будем трансформировать в энергии света и здоровья. Начинаем собирать остатки энергии боли, агрессии и болезни руками. Вытаскиваем их из биополя, как мы вытаскиваем волоски шерсти и шерстяной кофты или свитера. Собираем всю больную энергию со всего организма. И в результате у нас в руках образуется шар или мяч из темной энергии, которую мы собрали. Начинаем трансформировать его. Наша задача сейчас – нейтрализовать негативные программы и энергии болезни, содержащиеся в шаре, и трансформировать их в позитивные программы и энергии здоровья и жизни. Для этого сжимаем и разжимаем шар руками, как будто это резиновый мячик, и произносим вслух одновременно. Всю негативную, больную энергию в этом шаре трансформирую. Все больные программы снимаю. После каждой фразы сжимаем, разжимаем шар, представляем, как с ним происходит то, о чем мы сейчас говорим. Отменяю. Сжимаем, разжимаем шар. В ничто превращаю. Сжимаем, разжимаем шар. На атомы разлагаю. Сжимаем, разжимаем шар. Их больше нет. 3 раза. Все негативные программы отменяю. Сжимаем, разжимаем шар. В ничто превращаю. Сжимаем, разжимаем шар. На атомы разлагаю. Сжимаем, разжимаем шар. Их больше нет. 3 раза. Все программы и энергии гнева, агрессии, нападений, обвинений, претензий отменяю. Сжимаем, разжимаем шар. В ничто превращаю. Сжимаем, разжимаем шар. На атомы разлагаю. Сжимаем, разжимаем шар. Их больше нет. 3 раза. Все программы обиды и всю боль отменяю. Сжимаем, разжимаем шар. В ничто превращаю. Сжимаем, разжимаем шар. На атомы разлагаю. Сжимаем, разжимаем шар. Их больше нет. 3 раза. Все проклятия и недобрые пожелания взаимно снимаю, отменяю. Сжимаем, разжимаем шар. В ничто превращаю. Сжимаем, разжимаем шар. На атомы разлагаю. Сжимаем, разжимаем шар. Их больше нет. 3 раза. Трансформирую все энергии в свет и мудрость. Сжимаем, разжимаем шар. Трансформирую в понимание и прощение. Сжимаем, разжимаем шар. В мир и гармонию. Сжимаем, разжимаем шар. В нейтральные энергии природы и жизни. Сжимаем, разжимаем шар. В радость и счастье. Сжимаем, разжимаем шар. В свет и любовь. Сжимаем, разжимаем шар. Крепкое здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы. Сжимаем, разжимаем шар. Можно дополнить этот список своими любимыми словами, какими хочется. Делайте эту процедуру столько, сколько надо до результата, пока не почувствуете, что вся темная, больная энергия исчезла и трансформировалась в светлые энергии природы, здоровья и жизни. Также можно попросить свои силы завершить все процессы трансформации на своей энергии. Попросите полностью на 100% трансформировать все больные энергии в светлые, здоровые энергии природы и жизни. После этого процесс восстановления будет идти еще некоторое время сам собой, без вашего сознательного участия, и через некоторое время вы будете полностью здоровы.